Глава 23. Все потом. Потом разбор полетов по обыску, потом плевки, которые полетят в меня, когда порох узнает о том, что я задумала. Отложу душевные терзания на более позднее время, а сейчас ва-банк. Я прошла по пустому коридору, прижимая к себе папку, в которой не было ни снимков Стручкова с похорон, ни результатов анализов его крови, ничего, на что можно было бы опереться в подобном разговоре. У меня были только холодный разум, мятная жвачка во рту и безумно трясущиеся поджилки. Я попросила, чтобы никто не напрягал подозреваемого лишним вниманием, чтобы вели себя с ним как с важным свидетелем, а еще лучше, совершенно не обращали на него никакого внимания. Распустив волосы, я потрясла головой, добавляя прическе небрежности, расстегнула верхнюю пуговицу на блузке, нанесла немного блеска на губы. Надеюсь, он прочитал обо мне все статьи Грина. Такой я перед ним и предстану. Недалекая, легкомысленная, возможно, даже глупой. Только бы все срослось. Обычно в таких случаях я обращаюсь к отцу, чтобы он помог мне оттуда, с небес. А теперь я не знала даже, кого и просить. Сразу высшие силы. Мне бы очень помогла и удача, и их непосредственная помощь. Я открыла дверь, кивнула старшему лейтенанту, стоящему на входе, повернулась к столу и широко улыбнулась Стручкову, который сидел за ним с застывшим лицом. Никаких эмоций, никогда не догадаешься, напуган он или, наоборот, доволен тем, что наша схватка перешла на новый уровень. «Антон Викторович?» Я аккуратно положила толстую папку перед ним на стол и протянула руку. «Простите, что пришлось оторвать вас от службы, капитан Комарова Варвара Николаевна». Шершавая. Холодная шершавая на ощупь рука коснулась моей ладони. Сжала ее легко и осторожно. Совсем не так, как когда-то она касалась убитых девушек, не используя ту силу, с которой их безжалостно душила. «Очень приятно», — сухо ответил Стручков и сел на место. «Моя смена уже закончилась». В форме он выглядел лучше, чем в гражданском. Даже усы не смотрелись так нелепо на бледном и худом лице. И неприятные, глубоко посаженные глаза теперь вновь пытались своей серьезностью внушить мне доверие. Единственным вызывающим подозрение фактом было полное отсутствие каких-либо видимых эмоций. Готова биться об заклад. Если наклониться к нему, можно услышать, как медленно и тихо он дышит, словно змея. «Догадываетесь, зачем я вас вызвала?» — спросила я сев и, подтянув к себе папку, переместила жвачку во рту от одной щеки к другой. «Нет». Одна сторона его лица едва заметно дернулась. «Антон Викторович», — я слезнула с губ весь блеск, взглянула ему в глаза. «Такое дело, мне нужно задать вам несколько вопросов о...» Собеседник сидел расслабленно, опираясь на спинку стула, не разглядывал меня, совершенно не интересовался тем, что виднелось в разрезе тонкой блузки. Смотрел прямо в глаза, точно гипнотизируя. «О вашем напарнике». «Облегчение?» «Трудно с чем-то спутать этот невольный выдох. Надеюсь, ребята видели. Они все сейчас находились возле экрана, на котором транслировался наш разговор». «Слушаю», — кивнул Стручков. Я улыбнулась ему еще раз, благодарно и доброжелательно, заглянула в папку, внутри которой на самом деле лежала лишь треть пачки чистых белых листов для печати. «Даниил Головин». Я взяла ручку, сделала пометку в виде галочки, задержалась на ней, изображая задумчивость, и снова посмотрела на собеседника. «Давно вы его знаете? Как долго работаете вместе?» Этот вопрос заставил его заерзать на месте. Стручков почесал нос и произнес: «Года два». «Как бы вы его охарактеризовали?» «Хм...» — он сцепил руки в замок. «Не знаю». Я решила подсказать. «В личном плане?» «Да нормальный вроде». «Спокойный, уравновешенный, открытый». Он пробежал взглядом по столу, пожал плечами. «Да». Наклонившись к нему ближе, я понизила голос. «Странного ничего за ним не замечали?» Надеюсь, это прозвучало почти заговорщически. Стручков сглотнул, видимо, решал, приврать ли для пущей важности или не стоит. «Не знаю», — сказал он после недолгих раздумий. «Вроде нет». Я прокашлялась, снова заглядывая в папку. Скажите, как часто он отлучался, когда вы работали с ним в паре? Было ведь такое?» Он поправил воротник, будто ему стало жарко. «Бывало, конечно, в туалет там, ну или по делам». Он кивнул. «Да, было». Я радостно улыбнулась и сделала новую пометку. «Отлично. А скажите, как у него складывались отношения с девушками? Он что-нибудь вам об этом рассказывал?» Теперь духота, кажется, накрыла его с головой. Потеребив воротник застегнутой наглухо рубашки, Антон Викторович сменил позу и выпрямился. От моих глаз не укрылась небольшая свежая царапина у основания его шеи. «Жена у него есть», — пожал он плечами. «Больше ничего такого не знаю». «Но на службе вы должны были заметить, имелись ли у него трудности в общении с противоположным полом, стеснение, агрессия, нелюдимость или, наоборот, проявлял к ним повышенный интерес?» «Ну...» — Стручков нахмурился. «Он вообще-то болтун, располагал к себе, но чтобы как-то по-особенному вел себя, не припомню такого. А что, что-то случилось? Его в чем-то подозревают?» «Антон Викторович», я захлопнула папку, улыбнулась, встала и подала ему визитку. «Вы нам очень помогли. У меня к вам будет одна просьба», прищурившись, добавила я. «Попрошу отнестись к ней достаточно серьезно. Приглядывайте, пожалуйста, за своим напарником по возможности. Как только заметите что-то странное в его поведении, наберите меня, хорошо?» Он встал, взял в руки карточку и кивнул. «Это касается какого-то определенного дела?» «Сейчас я не могу разглашать информацию». Я развернулась и пошла к двери, уже заботливо открытой для меня одним из сотрудников. Остановилась и снова посмотрела на Стручкова. «Еще раз большое спасибо за помощь. Надеюсь, могу рассчитывать на то, что вы никому не расскажете о нашем разговоре». «Конечно», — сглотнул он и убрал визитку в карман. Дежурно улыбнувшись, я вышла и направилась по коридору в свой кабинет. Сердце грохотало, пиная ребра в ритме нестройного марша. Ноги подкашивались, во рту пересохло. В лицо бросилась удушливая краска. Мне стало нереально жарко от одной только мысли, что настал час икс. Сейчас он либо среагирует, либо затаится на долгие годы, и тогда мне конец. Во всех смыслах. Печальный, трагический конец. Я прошагала в другое крыло здания, ни разу не обернувшись, и вошла в свой кабинет. Бросила папку на стол, выбросила в мусорное ведро жвачку, налила себе воды и уставилась в окно. Красно-оранжевая полоса заката резко контрастировала со свинцово-серыми облаками, нависающими над потемневшим морем. Солнце, как светящаяся корона, медленно опускалось в его неспокойные воды, погружалось, отдавая волнам золотой блеск, дорожками добегающий до самого берега. Оно словно успокаивало море, усыпляло его, расправляло зеркальную рябь в тончайшую гладь с едва различимыми барашками расплавленного металла по краям. Я опустила жалюзи и, не включая света, продолжила сканировать взглядом пространство за стеклом. Когда машина Стручкова отъехала со стоянки, раздался звонок. Я подошла к телефону. «Да». Голос Артема звучал тревожно. «Варя, сейчас с центральной улицы его поведет Руслан». «Угу». «Далее его сменим мы с Олегом, затем Кирилл». Он тяжело вздохнул. «Думаю, он направится домой или туда, где у него тайник. Это если как следует испугался, но если...» «Все будет хорошо, Грин», — улыбнулась я в темноте кабинета и добавила. «Пусть нам повезет». «Да, пусть», — он немного помолчал. «Мы будем на связи». Я положила трубку и поставила чайник. «Невероятно сумасшедший день. Завтра еще от Ивана Дмитриевича получать за неудачи». Я бросила ложку молотого кофе с горкой прямо в кружку, добавила немного сахара, устало опустилась в кресло. От напряжения, кажется, даже волосы на голове шевелились, а желудок стягивало неприятным тугим узлом. Мне бы сейчас валерьянки, а не бодрящей смеси робусты с арабикой. Когда вода закипела, я заварила кофе, пила его в тишине, любуясь через щелочки между полосками жалюзи, уже угольно-черным колышущимся морем вдали, рассекаемым лишь ярким алым отблеском еле видимой горошинки солнца на горизонте. Я обернулась на тихий стук, в дверях показалась фигура Лунева. «Егор?» Я поставила на подоконник пустую чашку с мелкой крошкой кофейной гущи на стенках. «Ты почему еще здесь?» Беззвучно закрылась дверь. Мощный силуэт отделился от стены и направился в мою сторону. Наконец, когда красноватые отблески от окна коснулись его лица, он пожал плечами. «Дела, допросы». Лунев подошел и сел на подоконник, оказавшись всего в полуметре от меня. Теперь мы с ним сидели лицом к лицу, разделенные лишь пустой кружкой, источающей тонкий аромат остывающей кофейной гущи. «Устал?» — спросила я полушепотом. «Да все нормально». Мягкий свет от окна блуждал по его лицу, нежно касался мужественной фигуры и сильных рук с мелкими завитками темных волос на них. «Хочешь, заварю тебе кофе?» Он поежился. «Восьмая чашка за день? Нет, это уже слишком». И улыбнулся, дернув плечом. Такой высокий и широкоплечий, такой простой и такой красивый, что даже захватывало дух. «Да, пожалуй, это многовато». Я улыбнулась в ответ и тут же пожалела, что в руках больше нет спасительной кружки, в которую можно было бы вцепиться, чтобы не чувствовать такого сильного смущения. «Слышал уже о моем утреннем провале?» «Да, у кого не бывает». Егор усмехнулся. «Это все быстро забывается, не переживай». «Легко сказать». «Что-то не припомню за тобой подобных косяков». Он рассмеялся. «Просто я старше». «Да». Мы некоторое время молчали, потом вдруг зазвонил телефон. Я нажала принять вызов. «Варя, он выехал из дома, кружит по городу», — сообщил Олег. «Наверное, проверяет, нет ли за ним слежки, будьте осторожнее». «Так точно», — усмехнулся опер и скинул вызов. Я положила телефон на подоконник и до боли прикусила губу. «Уже что-то», — произнесла я с облегчением. «Даже не буду спрашивать», — Егор сложил руки на груди. «Чтобы не спугнуть удачу, она тебе пригодится». «Ага». Я скрестила пальцы, совсем как в детстве. «Как ты сама?» «В смысле?» Он одарил меня ласковым, заботливым взглядом. «Я не про службу». «А что?» — улыбнулась я. «Разве у нас есть жизнь вне службы?» И уронила лицо в ладони, словно одно прикосновение к ним могло снять всю накопившуюся усталость. Выпрямилась и снова посмотрела на него. «О чем ты, Егор? Какая жизнь? Я иногда совершенно не понимаю, спала ли, ела ли и когда это было. Забываю смотреть в зеркало, не помню, когда переодевалась и принимала душ. Не вижу снов, не бываю на море. Все мчусь куда-то, спешу. Это какой-то дебильный бег по кругу, у которого, кажется, даже нет конца». Его ладонь мягко легла на мое предплечье. «Ты просто устала, скоро все кончится и станет легче». «Ну да, ну да». Я едва не рассмеялась. «Мы же сами выбрали этот путь». «Это точно. Только вот жить некогда». Я посмотрела в окно. «Или это и есть жизнь?» Егор спустился с подоконника и подошел вплотную ко мне. Сердце бешено загудело, его отчаянный стук отдавался в ушах. «Со мной какая-то чертовщина творится». Его губ коснулась смущенная улыбка. «Немного нервная и даже кривоватая». «Да, Лунев заметно нервничал». «Ты о чем?» Я старалась дышать глубже, потому что знала. Воздух в помещении вот-вот закончится. Я мысленно умоляла, чтобы он меня не касался. Но он коснулся кончиками пальцев, пылающей кожи на моей щеке. Нежно-нежно и очень осторожно. Я вздрогнула, не могла не вздрогнуть. Шумно вдохнула, выдав свое волнение. Рассердилась на саму себя за эту глупость и задержала дыхание. Егор больше не улыбался, не подбирал слов, не намеренный ничего говорить. Просто смотрел. Выглядел он таким загадочным и таким простым в тусклых отсветах уходящего за горизонт солнца. Провел подушечками пальцев от щеки вниз к шее и замер. Просто тихо выдохнул он, скользя взглядом по моему лицу. «Варя, мое имя из его уст? Нет, это невозможно. Я боялась, что не выдержу». «Что же он со мной делал такое? Только не сейчас. Где же ты раньше была?» Я тяжело вздохнула, чувствуя, как его рука перемещается вниз, сжимается на моем предплечье, притягивая меня ближе. Ощутила его горячее дыхание в сантиметре от своего лица и замерла, уже точно зная, чего ждать. Но тишину кабинета вдруг взорвал спасительный телефонный звонок. «Прости», — выпалила я облегченно и обернулась к жужжащему на подоконнике аппарату. На светящемся дисплее отображалась короткая надпись «Грин». «Ничего», — отмахнулся Егор, делая шаг назад. «Ответь». «Да?» — выдохнула в трубку. «Варя?» — голос знакомый до боли и уже какой-то родной. «Мы только что задержали его у контейнеров с мусором на выезде из города. Хотел скинуть нож, завернутый в платок». «Ох», — только и смогла я произнести, хватаясь за стену. «Кирилл продолжает съемку, Олег ищет понятых, так что не могу пока говорить». «Да, конечно», — Егор прокашлялся. «Ты молодец», — а в груди затрепетала. «Спасибо». «Ждешь меня?» — спросил Артем после неловкой паузы. Я спрятала взгляд от Лунева, наверняка он все слышал. «Да», — ответила я, чувствуя разбегающиеся по телу мурашки. «Но я сама сейчас приеду к вам, хорошо?» И представила ночь, полную следственных действий и допросов. Тихий полицейский ад. Но куда деваться? «Ладно, ждем», — сказал он бодро и тут же сбросил вызов. «Все, все кончено. Это был он. Стручков. У нас есть орудие убийства, преступник задержан, можно выдохнуть». «Ну что?» — переминаясь с ноги на ногу, спросил Егор. «Мы его задержали с большой долей вероятности, с орудием убийства». «Поздравляю». Он сгреб меня в охапку и прижал к себе так сильно, что оторвал от земли. «Спасибо», — ответила я уже веселее. Что-то внутри будто отпустило. Развязался очередной тугой узел, притаившиеся бабочки запоздало вырвались на волю и разлетелись. «Теперь мы с тобой, наконец, сможем отметить это дело», — напомнил Егор, опуская меня на пол. «Ты обещала, не забыла?» Он смотрел, ожидая ответа, и улыбался. «Отметим», — кивнула я, уже проклиная саму себя. «Замечательно», — он сжал мои ладони в своих. «Только выбери день, я буду ждать». «Угу». С неловкой улыбкой я поспешила расцепить наши руки от греха подальше. Я перевела взгляд на сумку, одиноко болтавшуюся на стуле, схватила ее, бросила внутрь все необходимые вещи, взяла со стола ключи от кабинета и все это, не включая свет, чтобы, не дай бог, случайно не встретиться с ним глазами. Но Егор сумел и тут ошарашить меня, едва не сбив с ног словами, донесшимися мне в спину. «Варя, я люблю тебя». Я застыла на месте, боясь повернуться. «Что? Что он только что сказал?» Я медленно подняла голову, скользнула взглядом по тени на столе. «Мне это, наверное, послышалось. Нет, нет, нет. Мужчины, умеете же вы все испортить. Один никак не показывает своих чувств, а потом вдруг решает шокировать откровенным признанием другой, доказывая действиями и ничего не говорит о чувствах. И как мне вас понимать?» «Егор». Я обернулась и увидела, как ласково он улыбается. «Что тут ответишь? Случилось то, чего я и боялась. Я потеряла настоящего друга. Всегда чувствовала, что нравлюсь ему, всегда мысленно знала это, но как-то даже обидно, что он решился на такое только после того, как я изменилась, и внешне, и внутренне. Сделал шаг навстречу лишь тогда, когда у него появился, очевидно, сильный соперник, когда я стала лакомым куском, за который можно побороться. Или я все это себе только придумываю?» «Не знал, что это будет так просто». Лунев казался искренним, как никогда. Он стоял, спрятав руки в карманы джинсов, и, кажется, даже не собирался подходить ко мне ближе. «Так просто сказать тебе эти слова. Всего три слова. Самые трудные. Они убивают, обезоруживают и делают тебя беззащитным». «Егор, я...» «Нет», — он сглотнул, поднял руки, свел их на затылке. «Молчи. Не нужно сейчас ничего говорить. Я же не идиот, вижу, что происходит». Он провел обеими пятернями по волосам. «Слишком долго я ждал, слишком долго собирался с духом. Сначала ты была занята, потом мне хотелось дать тебе время пережить стресс. Думал, что дружеская поддержка — то самое, что было тебе необходимо в тот период». Он беспомощно опустил руки. «Просто смотрел на тебя, будто заворожённый, и надеялся, что нужный момент настанет. Скоро, вот-вот, уже сейчас». «А в итоге этот самый момент прошел, так и не дождавшись меня. И то, что я тебе сейчас говорю, это звучит будто вдогонку уходящему поезду». Я сделала шаг ему навстречу, буквально задыхаясь от эмоций, но Егор резко помотал головой. «Чёрт, это оказывается сложнее, чем по 10-му разу допрашивать злодеев. Сложнее, чем 10 смен отпахать без выходных», — сказал он, глядя куда-то в потолок, и рассмеялся. «Не говори мне ничего, хорошо?» Он зажмурился, будто глотая самую горькую пилюлю на свете. «Нет, нет, не надо, Варя, молчи. Я не хочу слышать, как ты мне отказываешь. Лучше сделай вид, что ничего этого не слышала. Сейчас отвезу тебя туда, к нему». Егор поймал взглядом мой вздох. Я все испортил, да?» Я пристально посмотрела на него. «Не знаю». Я правда не знала. Чувствовать к одному мужчине искреннюю теплоту, признательность, нежность, ощущать приятное покалывание в кончиках пальцев, когда он улыбается, обнимать с удовольствием, с радостью, проводить вместе с ним время и отчетливо понимать, что с другим ты готова и в огонь, и в воду, готова гореть вместе, пока не истлеешь дотла, чувствовать, что сходишь с ума, заново открывать мир рядом с ним, смотреть ему в лицо и явственно понимать, что именно на него должны быть похожи твои дети». Каким же беспомощным оказывается разум, когда в конфликт с ним вступает сердце? Но тогда к чему прислушиваться? Согласно чему действовать? Опираться на рассудок и подчинить ему свою волю? Или позволить чувствам ослепить себя? «Зря я на тебя все это вывалил». «Нет, не зря», — улыбнулась я, до боли впиваясь в ремешок сумки, висящей на плече. «Зато теперь я знаю тебя настоящего». Он отмахнулся, подошел, обнял меня за плечи и повел к двери. «Не переживай, на нашу дружбу это никак не повлияет. Есть вероятность, что утром я не проснусь, потому что сдохну со стыда, но...» «Перестань». Я достала ключи. «Ты все правильно сделал, просто мне нужно время, чтобы разобраться в себе». Мы вышли в коридор, и оба, как по команде, часто заморгали от света. «Я ни к чему тебя не принуждаю». Его щеки горели алым. Впервые я видела взрослого, сильного мужчину настолько смущенным. «Можешь мне даже ничего не отвечать». «Ты бы этого хотел?» — улыбнулась я, поворачивая в замочной скважине ключ. «Чтобы я не говорила ничего в ответ?» Егор беззвучно рассмеялся. «Нет». Я заранее знала, что он так скажет. И это давило на меня еще больше.